Братья и сестры, мы откроем послание апостола Павла к Ефесянам. Прочитаем из 6 главы один текст Святого Писания для нашего назидания. 6 глава, послание к Ефесянам. Читаю с 10 стиха. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Облегитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Братья и сестры, мы сегодня уже слышали слово о Господе нашем Иисусе Христе. И как апостол Павел в послании к евреям о нем восклицая говорит: «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов, воссел одесной величия на высоте». Это о Христе. Мы сегодня слышали уже проповедь о Христе, который совершил дело искупления рода человеческого, людей, желающих получить спасение. Потом мы слышали хорошее назидание о том, как мы можем и должны нести иго с юности, что такое иго и что такое бремя. Братья и сестры, у меня также будет слово, которое будет носить в себе элемент и назидания, и разъяснения. Потому что Христос, воссев одесную на небесах, вот совершил с собой очищение грехов, то есть подарил нам спасение. И, как апостол Павел к Титу, в третьей главе свидетельствует, что Он нам явил, будучи вознесен десницей Божию, и излил, написано, Петр потом будет проповедовать, то, что вы ныне видите и слышите Духа Святого. Вот явилась благодать Божия, как мы об этом читаем в послании к Титу. Спасительная для всех человеков она явилась, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и свято жили в нынешнем веке. Братья и сестры, какая взаимосвязь? Христос совершил очищение грехов, воссел там, на престоле благодати, и излил Духа Святого, явил свою благодать, чтобы нас научить с вами. Каким образом? Он учит через слово, через проповедь. И мы можем с вами научаться. Вот сегодня, братья и сестры, у меня будет проповедь, которая будет иметь цель и назидать, и научить нас. И вот мы прочитали текст. Братья и сестры, текст очень важный. И я вернусь к той мысли, которую как бы оборвал, когда проповедовал у вас в январе месяце нынешнего года. А проповедовал я на текст Святого Писания, который записан в Евангелии от Матфея, в 6 главе, 9-13 стихи я прочитал. Я закончил такими словами, это молитва «Отче наш, не веди нас в искушение и избавь нас от лукавого». И текст, который я прочитал, братья и сестры, он соответствует тому, о чем я начал говорить. То есть Христос нас учит. А что именно? «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во всеоружие Божие». Вот, когда дети маленькие, мы всячески отберегаем от несчастья, от болезни, учим, кормим, одеваем. Фактически мы готовим вступить в жизнь, потом они самостоятельно будут шаги делать. Братья и сестры, Господь тоже нас учит. И если мы будем внимательны, мы сбережемся от многих опасностей, от многих искушений. Я хочу сегодня сказать, какие Христос делает нам предупреждения, чтобы мы были очень аккуратны и не подвергли себя каким-то бедствиям. Так вот, для чтобы не попасть в беду, Писание говорит нам: «Облекитесь могуществом силы Его». Во всеоружие Божие надо облечься, чтобы можно противостать против козни дьявольских. У меня вопрос, а что это за козни дьявольские? Братья и сестры, вот мы в практической жизни должны избежать того, что сегодня нам готовит сатана и готовит каждому в отдельности. Это враг Бога и всех людей, низверженный дух, восставший против Бога и всего святого. имеющий ограниченную власть, но очень большую, и искушает сегодня очень многих людей. Его желание одно – сгубить. Так вот эти козни или те искушения, которые он готовит нам, братья и сестры, они бывают очень опасные. И одно только сберегает нас от всех этих искушений и от этих опасностей, от козней, от заговоров, от замыслов других, другими словами. Козни – это замыслы сатанинские, это сети, сплетенные им. Это зло, которое он готовит для каждого, и если такая возможность есть, он обязательно это зло сделает. Вот от этого зла мы должны быть избавлены. Братья и сестры, я немножко скажу об этом враге, вот, который ходит, как крикующий лев. Желание его одно – поглотить. Это тот коварный враг, который однажды имел дерзость. И Христос об этом сказал Петру. «Симон, Симон, се сатана просил вас». Вот он имел такую дерзость просить. «Сеять вас, как пшеницу». Братья и сестры, Христос, вот обращаясь к Петру, говорит: «Петр, Петр, я о тебе молился». Вот когда это будет, чтобы вера твоя не оскудела, и братьев еще твоих утверди. Братья и сестры, и вот сатана, вот, который просил Бога, то есть просил дать право ему, разрешение. У него иногда такие просьбы бывают даже к Богу. Он хочет еще свою власть проявить. Это, конечно, отдельный вопрос. Вот. Им, этим бесам, очень хотелось остаться на свободе, и бесы просили: «Не посылай нас в бездну, вот в свиней пошли». Вот такие даже просьбы бесовские бывают, чтобы Бог как бы дал им еще возможность побыть на свободе. Они кричали в великом ужасе: «Ты пришел прежде времени мучить нас, так хоть немножко еще побыть на этой свободе». Братья и сестры, Христос, у Него свое определение, у Него свой день, Он его назначил, поэтому враг еще находится на свободе и может что-то делать. Бог дал ему возможность еще до времени. До времени, как и людям, он дает возможность. Но только до времени исправить свое положение, покаяться перед Богом и получить спасение. Дает. Не использует человек эту возможность, погибнет. И дьяволу Бог еще пока дал возможность. Братья и сестры, и вот этот враг страшный, вот какое у него коварство, он просил сеять, как пшеницу. Сеяние имеет два значения. Рассеивать всех по одному и прощупывать. Через решето пропускать. То есть дай право, я каждого проверю на плотность. Как он тебе верит? Действительно это ли христианин или нет? Дай мне право проверять. Братья и сестры, это ужасная, с одной стороны, проверка. На прочность веры. Знаете, как проверял Иова? Бог говорит: «Не обратил ли ты внимания на раба моего Иова? Нет такого на земле. Праведный, благочестивый, да? А ну-ка, дай-ка я его проверю, насколько он праведный и благочестив. Дай-ка». Он не такой. Он с Богом спорить начал. Он Бога начал обвинять, дьявол. Нет, Иов не такой, как ты говоришь. Вот я его проверю, и ты увидишь, что он не такой. Дай мне право. И Бог говорит: «Вот он в твоей руке». И он начал проверять, братья и сестры. И мы знаем, как он лишил его всего абсолютно. А потом еще и болезнь самую лютую, самую страшную вот, обрушил на Иова. Иов оказался верным. Вот так искушает сатана. Братья и сестры, этот враг еще окончательно вот, не истреблен. Писание говорит: последний же враг истребится — смерть. Сначала сатана, потом Бог имеет, будет еще дело с смертью. И смерть, и ад будут ввержены в озеро огненное. Но это, для этого свое время определено Бога. Пока этого нету, братья и сестры, мы сегодня с вами искушаемся. И для того, чтобы нам можно было устоять, в день злой сатана подойдет обязательно тогда, когда мне плохо. Когда все хорошо, он, знаете, так со стороны наблюдает, он только вот приготовляется к решительному моменту, когда обстоятельства моей жизни поведут так, или я сделаю какую-то оплошность или ошибку, для того, чтобы меня тут же вводить в искушение. Это его такая тактика сатанинская, страшная. И Писание говорит: чтобы в этот день злой вам устоять, примите все оружие Божие. То есть будьте под защитой, будьте готовыми для того, чтобы отразить врага. Братья и сестры, я сейчас несколько вот разъяснений сделаю в свете Писания, насколько он коварен и насколько богат арсенал его искушений, чтобы мы с вами бодрствовали. Конечно, он, братья и сестры, не всемогущий. Это большое для нас утешение. Всемогущий только Господь, которому я сегодня направлю все наши помышления и молитву к Богу. Но не сказать об опасностях мы не имеем права. Как не имеем права промолчать, если дети наши подвергаются опасности, мы их учим и наставляем. Правила всякие вырабатываем для того, чтобы сохранены наши были дети. Если мы этого не сделаем, они не только будут непокорны, непослушны, они погибнут в этом мире и сделаются, может быть, даже негодными для общества. Вот для того и правила мы вырабатываем, для того, чтобы сохранить наших детей. Братья и сестры, а Бог для нас правила определенные выработал. И если мы будем в границах, определенных Богом для нас, это заповеди Божии, мы будем сохранены. Дьявол ничего нам не сделает. Мы в крепости, мы безопасны будем. Так вот, я немножко скажу об этом страшном враге, что он может делать и что он делает. И что нам надо будет сделать, когда он подходит нам с искушением. Первое, братья и сестры, что делает сатана? Он абсолютно всех искушает. Нет людей на земле, верующих и неверующих, кому бы когда-либо не подходил бы сатана и не искушал. Таких людей нет. Он искушал и Христа, и не стеснялся это сделать. Искушал. Братья и сестры, что такое искушение? Искушать, склонять к недоброму, может быть, хорошим на вид. Склонять к недоброму. Вот это делает сатана. Каким образом? Мы читаем в Евангелии от Луки, Евангелист Матфей об этом свидетельствует в 4 главе. «Возведен был Христос духом в пустыне для искушения от дьявола». Сколько там времени искушал его сатана? 40 дней. 40 дней. Самые сильные искушения были в конце. Вот когда Христу стало тяжело, напоследок взалкал, вот тут он и явился с самыми сильными искушениями. «Хлеба хочешь? Возьми. Я тебе даю». Братья и сестры, вот когда нам что-то хочется... Хочется, но за это надо будет платить цену или предательство, или отступление. Братья и сестры, здесь надо устоять. Здесь надо устоять. Ты хочешь хлеба? Я тебе дам. Христос отказался. Никогда нельзя из рук сатаны брать предложенное им. Никогда. Даже если это хорошая реклама. Образно говоря, апостол Павел, когда проповедовал в Троаде, вот там одна женщина, обладающая духом прорицательным, она так рекламировала Петра, апостола Павла, так рекламировала: «Сии рабы Бога Всевышнего возвещают нам путь спасения». Порадовался Петр такой рекламой, такой афиш. Да ни в коем случае. Наше служение не для афиш. Написано, он вознегодовал духом и сказал этой женщине, чтобы она освободилась от духа прорицания, и дух вышел из нее в тот же час. Павел повелел. Он разобрался, что это непростая женщина. Она обладает фактически силой демонической власти. Братья и сестры, и вот надо хорошо нам понимать, где и чего происходит. Для этого надо ведение иметь от Господа. Так вот, сатана может искушать. Братья и сестры, он искушает абсолютно всех. Он склоняет к недоброму. Склоняет к недоброму. Будьте аккуратны, вот, чтобы он не предлагал. То есть, надо увидеть конец. К чему идет? К чему идет? Братья и сестры, Писание учит, что он может сеять плевелы. Вот мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 13 главе. Там Иисус Христос дал такое наставление. Царство небесное подобно полю или человеку, который посеял доброе семя на поле своем. Там несколько есть подобий Царства Божия, и поле, и сокровище. Вот. Но тут человек, который посеял доброе семя на поле своем. Когда же взошла зелень, появились плевелы. А что случилось? И Христос поясняет, люди заснули. Работники оказались спящими. Пришел враг и посеял плевелы. И работники удивились, когда они пришли в себя, что ж такое творится на поле. Господин, не доброе ли ты семя сеял? Да. Но вы спали. Враг посеял плевелы. Братья и сестры, это очень опасное дело. Тут два есть пояснения для этой притчи. Я их поясню. Первое, братья и сестры, это то, что дьявол, доброе семя, это сыны царства написано. Дальше будут пояснения. Это верующие люди, искренние христиане. Плевелы – это сыны лукавого, то есть имеющий вид. но силы их отрекшиеся. Они по названию христиане, там ничего христианского нету. Это те люди, которые изображены в притче о человеке в небрачном одежде. Как ты сюда попал, друг? Царь придет и скажет, он в небрачной одежде. Братья и сестры, этот вопрос будет решаться здесь, на земле, не там, на небе. Вот это плевелы. Они попадают в среду христиан. Это опасное дело, когда вот все идет перемешано. Но Господь не дал права нам выдергивать всех. Это не наша задача. Мы можем что-то и напутать, и мы не сердцеведцы. Бог сердцеведец. Поэтому Он такое право не дал. Он сказал, что это будут делать ангелы. Вот их это будет задача. Наша задача другая, братья и сестры. Вот это одна сторона этой притчи, другая сторона. Сатана посеивает плевелы в сердце, потому что сердце есть тоже поле. Первые стихи 13 главы Евангелия от Матфея об этом свидетельствуют. «Вышел сеятель в поле, и когда он сеял, одно упало при дороге, налетели птицы, поклевали» и так далее. Вы знаете, четыре почвы сердечные. Так вот, это наш внутренний мир, куда сеется Слово Божие, братья дорогие. И там есть пояснение. Пояснение, вот, это 19 стих. «А слушающему и неразумеющему приходит дьявол и похищает посеянное». Братья и сестры, то есть, с одной стороны, он плевел, бросает, а с другой стороны, семя забирает. Внутри меня это может происходить, внутри вас. Это очень опасно. Плевел, братья и сестры, он потом всю жизнь мешает некоторым христианам. И человек заснул, вот он сидит на собрании, а мыслями где угодно бродит. Может быть, возмущаться против брата-проповедника, потому что он его не любит. Это он спит. Он не Слово Божие слушает, он враждует с братом, с сестрой, с которой не примирился до сих пор, или сестра с братом не примирилась. То есть, братья и сестры, вот такие вещи. Мы приходим на собрание, не Слово Божие слышать, а где-то свои внутренние негодования на кого-то, может быть, изливать. Вот, ну, ситуации могут быть разные, разные. И мы можем просто спать духовно в этот момент, когда сеется слово. И сатана, человек раз плохо слышит, он и не разумеет, к чему слово Господне. Или относит это к тому, или к другому, это не для меня. Хорошо, что проповедник сказал, как раз вот этому надо ему поправить свое положение. И не слушает. И сатана похищает посеянное, братья и сестры, и бросает туда плевел. И вот этот плевел горький, гордость, тщеславие, непримиримость, враждебность, неспособность прощать – это все плевелы, братья и сестры. И они портят нам всю жизнь. Иногда думаешь, неплохой человек, но почему такое у него в жизни? Жадность какая-то, нетерпимость к кому-то. Это все выросшие плевелы. Их бывает так много, что человек становится не духовным, а плотским. И мы страдаем от таких христиан, братья и сестры. Есть ли выход? Конечно, есть. Расширяйте свое сердце, распахивайте свою новину, свое сердце. Дайте простор для доброго семя, и плевел умрет. Потому что заглушит его доброе семя, если там будет обильный посев доброго семя. А это слово Господне. Писание об этом говорит. Братья и сестры, мы будем либо духовно расти, либо плевелы будут нас жечь и мучить всю жизнь. И некоторые так избавиться не могут. Поэтому они такие хромлющие христиане, скандальные. Вот попробуй их тронь только. Вот это плевелы. Братья и сестры, сбереги нас от этого Господь. Кто же все это делает? Дьявол. Значит, он вводит в искушение, сеет плевелы и ворует посеянное доброе слово. Нам надо бодрствовать во всех обстоятельствах, не только на собрании, дома, братья и сестры, дома. Вы выслушали хорошую проповедь, а потом кто-то пришел домой и сел за какой-то роман, все будет вытравлено, слово будет уворовано. Или кто-то за компьютер сел. Я осквернил себя. Братья и сестры, это все очень опасно. Сатана знает, как это мастерски делать. Поэтому нам надо бодрствовать во всякое время. Еще, братья и сестры, он специалист вкладывать худые мысли. И христиане больше всего от этого страдают, я убедился. На многочисленном опыте, сколько подходит людей с нуждой помолиться. Какие только мысли не приходят к человеку в сердце. И мы страдаем от этого. братья и сестры, до всяких богохульных мыслей, всяких мыслей недобрых против кого-либо, хоть против правительства, хоть против врагов, хоть против своих братьев. Я хочу сказать, что всякая сверлящая, назойливая мысль, она всегда исходит от сатаны, он всегда мучает мыслями. У Бога совершенно другие методы. Так вот, нам надо настолько себя сберечь, чтобы нам не пострадать от мыслей. Они бывают даже очень хорошие, братья и сестры, мысли. Хорошие, но конец их весьма плачевный. Поэтому надо бодрствовать для того, чтобы нам не попасть в сети сатанинские. Я привожу библейский пример. Мы об этом читаем в Деяниях святых апостолов, 5 главе. Вы знаете, такое благоговейное, как бы сказать, было первоапостольский период времени, вот, время, что можно было бы только радоваться. Вот Писание говорит, все продавали свои имения, ну, у кого, конечно, они были, и раздавали нищим. И все нуждающиеся получали столько, сколько кому нужно было. Это всеобщее, массовое такое направление было в христианстве. Оно было короткий период времени, и, возможно, оно было не совсем оправдано. Но люди, знаете, как вот бывает, когда человек обращается к Богу впервые, у него такая широта любви, он готов весь мир обнять, когда он испытал блаженное счастье быть спасенным. Испытал действие Святого Духа. Потом Господь его начинает учить, что в мире не так все просто. Вот, и он начинает нас учить. Вот христиане, первую любовь испытавшие, им ничего вообще в этом мире не надо было. Они все продавали, раздавали. Вот такая общая волна была, братья и сестры. Она не совсем была оправдана, на мой взгляд. Почему? Во-первых, христиане, похоже, имели такую точку зрения, что день Христов, то есть пришествие Христа, вот сейчас наступит. Почему я делаю такие выводы? Во-первых, апостолы, перед тем, как Христос ушел на небо, они ему сказали, или вернее спросили, Господи, не все ли время ты восстанавливаешь царство твое Израилю? Не все ли время? И Христос уклончиво ответил, не ваше время знать времена и сроки, которые Отец положил во власти своей, но вы примите силу. Не ваша задача знать об этом ясно и хорошо. Вот вы идите, проповедуйте Евангелие, вы будете свидетелем, вот мне, начиная с Иерусалима и так далее, даже до края земли. Вот Христос дал им такое направление. Братья и сестры, но похоже, что христиане немножко по-другому понимали. Они ожидали Христа каждый день. Они правильно делали, мы его должны ожидать каждый день. Но апостол Павел потом подкорректирует их мысли. В послании к фессалоникийцам он напишет во второй главе, второе послание. «Братья, молим вас о пришествии Господа Иисуса Христа, не колебаться умом, будто уже наступает день Христов». То есть не надо так думать, что день Христов вот наступает. Он не наступит, пока не придет прежде отступления. А еще евангелизация-то широкомасштабную такую форму не приняла. А этот день наступит только тогда, когда появится отступление. Вот мы как раз к этому подошли сегодня. То есть сначала должна быть широкомасштабная проповедь Евангелия. Все должны будут услышать весть о благой о Христе. А потом еще отступление должно прийти. А Павел говорит, вот не колебайтесь. День Христов не наступит, пока вот эти события не совершатся. И немножко верующие там потом начали себя где-то приостанавливать в чем-то. Братья и сестры, ну вот сначала такое направление было и неплохое. В общем-то, тут было очень много полезного и доброго. Все раздавали свои имения. И вы знаете, это делалось так активно. Вот, и все, похоже, были просто охвачены таким желанием все продать. И вот нашлась такая семья, вот эта верующая, Анания и Сапфира, вот в 5 главе об этом написано. Написано, они, продав свое имение. Братья и сестры, хорошее дело. Если ты уж решил, если ты попал под эту волну, если все так поступают, и ты, в принципе, плохого здесь ничего нету, раздавай и служи Богу. И вот написано, они продали все. И вот я представляю, все продали, дома сидят, сундучок с деньгами тут лежит уже, я не знаю. Но похоже, что не маленький сундучочек. И золотишко, там и серебришко, и все так поблескивает, и знаете, так все привлекательно. Вот. И вдруг кому-то приходит мысль. Ну, похоже, Анания, а может быть, даже и Сапфире. Стоп. А вдруг? Давай-ка на черный день, может быть, что-нибудь припасем. Вот такая мысль пришла. Люди практически, вот иногда такие бывают, проворные. Да потом уже знаете, как смотреть на золотишко, когда оно перед тобою. И отдавать-то вдруг не очень захотелось. и пришла мысль. И, в общем-то, казалось бы, неплохая, практическая мысль. Отдадим, но не все. На всякий случай оставим. Ну, оставим, как оставим? Ну, давай третью там или какую часть, ну, не маленькую. Братья и сестры, и вот тут начался торг. И я представляю, пришла же мысль как кому-то одному, а может быть и о двоим сразу же мысль пришла. Но кто-то эту идею эту выразил словами. Думаю, Анания, ну, может быть, и Сафира. Иногда мне приходит мысль, что это Сафира сделала. Женщины более практичные бывают в этих вопросах. Вот, по опыту тоже я могу поделиться. Вот, и у них это неплохо получается, я их за это не ругаю. Вот, они более практичны. Оставим. Братья и сестры, и они на поводу этой мысли пошли. Хорошая мысль, с одной стороны, неплохая. Детям пригодится, а может, еще и внуки будут. Пригодится. И они это все спрятали. Братья и сестры, и Анания понес свой сундучок, уже полупустой. Он понес к ногам апостолам. Анания, что ты делаешь? Если бы Анания понимал, к чему идет дело, он бы этого не сделал. Братья и сестры, если вам пришла мысль, и она вопреки Святого Писания, то есть тут же обман явный. Как христианин может обманывать? Ты нарушаешь Писание. Значит, эта мысль, казалось бы, неплохая мысль для сохранения твоего потомства, но она лукавая. Да скажи ты прямо, я, братья, только половину могу отдать. Скажи ты прямо. Я хочу оставить. Да продай ты полымение своего. Зачем тебе все продавать? Ну, будь ты прямым христианином. Пускай про тебя не очень хорошо думают, но ты будь открытым и честным христианином. Зачем лукавить, врать, лгать? Братья и сестры, как это опасно. Как это опасно. И если приходит мысль к вам такая лукавая, соврать братьям, обмануть, это от сатаны. Берегитесь его. Да пускай вы выглядеть будете немножко похуже, чем другие, но скажите вы прямо. Дышите вы полной грудью и смотрите открытыми, честными глазами. Такая наша должна быть позиция. Всякое лукавство от сатаны. Нет, братья и сестры, они этого не поняли или не хотели понять. Я думаю, что Дух Святой их останавливал. Нет, упорно понесли к ногам апостолам. Петр посмотрел на нее. Анания, а ты все принес? Братья, вот бывает, знаете, врасплох заданный вопрос. Заданный вопрос врасплох. И он нас настигнет когда-нибудь. И тебе надо будет или говорить правду, или тебе надо лгать. И Анания пошел по пути лжи. Да, да. Какой ужас, братья и сестры, какой ужас. Вот ты сделаешь один грех, ты сделаешь потом второй, если ты вовремя не остановишься. А кто это навил? Кто эту мысль тебе подсунул? Откуда она пришла? Ты хоть подумал, Анания? Ты думал, это от тебя пришла? От твоего желания что-то сделать доброе для твоего потомства? Да нет, это не твоя мысль. Это не плод твоего хорошего, практического, коммерческого ума. Эта мысль была тебе брошена сатаной. Братья и сестры, и Петр это сразу же понял. Он, знаете, Петр имел уже опыт. Он уже опыт. Он сам однажды попался, когда Иисуса Христа вводил в искушение. Но не Петр. И он подошел, сам Петр подходил, Господи, да не будет этого с тобой. И Христос ему сказал, Петр услышал, сатана, отойди от меня. То есть Петр имел уже опыт в прошлом, а сейчас исполненный Духа Святого. Он только посмотрел, она не в глаза, он все понял. Как они забегали, как сразу же он жалок стал, вот и так далее. Ты все принес? Да. Анания, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Анания, что ты наделал? Братья и сестры, и Анания упал и умер. Вот какие бывают последствия от того, что пришла вроде бы неплохая мысль сохранить что-то для себя, для того, чтобы, может быть, потом нищим раздать или еще что-нибудь. Да скажи, что хочу сохранить, и ты не будешь лукавым. Я думаю, и апостолы поймут и ругать не будут. Может быть, не похвалят те, которые все раздали. Может быть, даже будут укорять, но ты хоть будешь честным человеком, и Бог тебя благословит, потом ты раздашь все, и тебя похвалят. Но не едино лукавство. Братья и сестры, если вам приходит мысль, которая ведет к обману, к лукавству, знаете, что эта мысль не от Духа Святого. Эта мысль навевает сатана. Братья и сестры, мысли бывают ужасные и кошмарные. Я бы мог приводить массу примеров, как сатана мастерски внушает мысли. Я хочу сказать, сверлящая, назойливая, постоянная мысль на недоброе – это только мысль от сатаны. Надо противостоять, надо гнать эти мысли, не идти на поводу у них. У нас сестра неплохая, она с мира пришла, покаялась, это в прошлом году. Я не помню, приводил я вам этот пример или нет. Она заболела, не стала ходить на собрание. Я приехал, один брат говорит, надо бы поехать, Стругалю проведать. Что-то ей плохо, просит молитву совершить. Ну, мы приехали, ей чуть побольше 60 лет. У ней сахарный диабет и началась гангрена на большом пальце правой ноги. Вот. Ну, мы поехали. Она слабенькая христианка, родственники у нее неверующие, сын ее там притесняет, в общежитии живет. Сложновато так, но все-таки комнатка есть, так устроено все. Мы с ней помолились, побеседовали с ней. Я говорю, ну что вы хотите, братья, совершите молитву, чтобы Господь меня исцелил. Ну, у вас вера есть? Но она, знаете, так, да, вот и есть вера, но чувствуется, что вроде и нету веры. Ну, мы ее укрепляем в вере. Я говорю, сестра дорогая, Бог все может сделать, исцелить, и гангрены не будет. Давайте уповать на Господа. Мы совершим молитву с помазанием, чтобы Господь вас исцелил. Вот. Но я говорю, знаете что, а вдруг вас Господь готовит к вечности? Мы ж не знаем. Есть у него свои планы, свои определения. Вы, в принципе, должны быть готовы. Как ваша внутренняя готовность к переходу в вечность? Я-то всегда такие вопросы задаю, чтобы самое главное, чтобы человек был готов. Братья и сестры, мы можем даже и не болеть, а готовы должны быть. Потому что умереть можно прямо на ходу, без всякой болезни. И вот я-то самый главный духовный вопрос. Ну, вроде так, ничего. Я говорю, ну, хорошо, давайте помолимся. Помолимся, чтобы Господь вас исцелил. Мы совершили молитву с помазанием. Вот. Значит, мы уехали, ее вызывают в поликлинику. Знаете, все, мест не было ее лечить, лекарств не было, а тут все нашлось, и мест, и лекарства. Вдруг ее вызывают в поликлинику и начинают убеждать, вы знаете, если мы сейчас ампутировать вам, не ампутируем вам ваш пальчик, то вы умрете. И она испугалась. Братья и сестры, а ей ампутировали не палец, а ногу. Ну так, ниже колена, стопу чуть повыше стопы, и ей ампутировали. Я приезжаю, думаю, как так? Мы только молитву свершили. Вот. А она уже это самое, уже на операционном столе уже ногу ей отняли. Вот, вы знаете, мне Михаил Иванович очень понравился, Хорев. Ему должны были ампутировать ноги. Врачи сказали, все, никакой надежды. Или сейчас смерть, или вот еще последний вариант – ноги. Ноги мы вам отрежем, и вы еще поживете. Братья и сестры, а для Божьего слуги даже это, знаете, как-то смешно, наверное. Мне, рабу Божьему, без ног? Да я пускай буду лучше умирать. Ни в коем случае. Или Бог меня поднимет, или я умру. Но ног я не позволю себе отрезать. Как это так без ног? Братья и сестры, в общем, там надежды никакой не было. Мне даже уже позвонили там родственники, что надо готовиться к похоронам. Михаил Иванович скоро умрет. Вот, там надежды никакой нет. Он поднялся и живет до сих пор. Братья и сестры, это вопрос веры. Я не говорю, что все абсолютно так должны поступать. У нас служитель нашей церкви, вот, достойный такой, дедушка, благодатный, благословенный, братья и сестры, ну, он уже пожилой, и вы знаете, у него так распух живот, страшное, и врачи приехали, говорят, вам срочно операцию, и вы знаете, в принципе, не так страшно, вы еще поживете, а ему уже, знаете, под 80 лет, а он такой крепенький дедушка, он так улыбнулся, говорит, мне, говорит, в моем возрасте, говорит, операцию, да я лучше умру, чем пойду на операцию. Я, говорит, сейчас братьев позову. Вот они молитву совершат, и я встану. А если этого не будет, я буду умирать. Как это мне операцию делать в моем возрасте? Братья и сестры, это вопрос веры. И вот он лег, а мысль такая приходит, там на операцию. Он нет, говорит, никакой операции. Он сам себе это самое так ободряет. Никаких операций, братья пускай приезжают. И мы приехали с Федором Владимировичем Суховицким. Иван Адамович, ну что? Он говорит, братья, совершайте молитву. А у него страшные уже боли. Живот, я таких не видел громадных. Вот. И все. Ну, врачи говорят, только операция. А у него все там полностью, все закупорено. Вот, и только он так вот растет, и все. Он говорит, братья, совершайте молитву, или я так умираю. Так меня и похороните. Мы совершаем молитву, мы только уехали, у него живот весь сдулся, он поднялся, пришел на собрание. Знаете, говорю, слава Богу, все в порядке. И без ножа все обошлось. Он потом умер так благословенно и спокойно на своей коечке, даже в больницу не везли. Сложил руки, спокойно умер. Вот. Братья и сестры, это вопрос веры. Но сатана, знаете, как искушает. И вот она подумала там в больнице, а что я буду, как это так, а как мои дети, а как мои там внучки. Да лучше без ноги, но все-таки что-то буду делать. И дала согласие. Дала согласие. Братья и сестры ее привезли после операции домой. Она приехала на инвалидной колясочке. Вот. Приехала домой. А сын-то ее и не захотел ни на колясочке возить. И она и дочке не нужна, и так далее. И вот наши верующие там, понимаете, к ней приезжают, постоянно дежурство и все прочее. И ей приходит мысль, кому ты теперь нужна? Ты живешь на 8-м этаже, бросайся-ка вниз. братья и сестры, и мысль ее замучила. Вот обстоятельства так ее угнетали, вот, что она места себе не находила, подъедет в окно, и такая мысль: бросайся, хватит тебе мучиться, бросайся. Братья и сестры, ее снова увезли в больницу, начались боли. Я только успел глазом моргнуть, можно сказать, я был в поездке, приезжаю, и ей ногу уже выше колена отняли. И я в больницу к ней помчался. Сестра Галя, что же делается? Вот, я говорю: знаете что, сестра, мы сейчас помолимся. Раз вы на этот шаг пошли, надо помолиться, чтобы вас, наверное, Господь забрал. Это сильнейшее искушение. Она в таком удручении: а куда я теперь вообще без ноги? Выше колена теперь нога отнята. Выше колена. Я говорю: сестра Галя, сейчас самое главное, вам настроиться на встречу с Богом. Вот это самое главное. Сейчас уже не о том, не о другом надо думать. А на встречу с Богом. Давайте ваши мысли приводить в порядок. Мы вдвоем были с служителем, с одним опытным, стареньким уже. Мы ее утешали, ободряли, укрепляли в вере, как могли. Она каялась, просила прощения, плакала в палате, вот где лежат тоже подобные люди. Совершили молитву с руковозложением: Господи, укрепи ее в вере, чтобы сатана не повредил ее разуму, не повредил ее душе. Господи, возьми ее. Похоже, что родственники вообще бросят. Это, конечно, наше бремя будет, но мы его понесем. Но ей-то каково? Братья и сестры, она через несколько дней так смирненько на своей коечке умерла. Просто сердце остановилось, и все, там, прямо в палате. Ну, Бог милость просто оказал, милость оказал. Но я-то привожу этот пример, как сатана умеет. Мысли подбрасывать, и человек идет на поводу этих мыслей, потом попадает в такую беду и не знает, как с нее выйти. Поэтому будьте очень аккуратны, братья и сестры, вот, когда приходят мысли. Надо хорошо подумать, от кого они пришли. Сатана не только может искушать, сеять плевелы, воровать посеянное, он в худые мысли может вкладывать и еще уловлять свою волю. Это очень опасное дело. Вот Писание говорит: от глупых и невежных истязаний уклоняйся, зная, что они производят ссоры. Рабу же Господне не должно ссориться, но быть приветливым, учительным, ко всем незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния, познание истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Братья и сестры, сетей очень много. Я человек, который запутывается в сеть сатанинскую, уловляется в волю сатаны. Вырваться оттуда очень тяжело. Можно? Да, можно. И Писание говорит: молите Господа, чтобы они освободились от сети дьявола, он уловил их в свою волю. И вот мы читаем в притчах такое предупреждение: ибо как человек не знает своего времени, то есть он никогда не думает о том дне, когда придет такое искушение. Вот оно, как я сказал уже, искушение приходит неожиданно. И как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно приходит на вас, на них. Вот сатана это делает, братья и сестры. И он запутывает в сети так, что не вырвешься. Кто рыбачил, знает, как рыбка попадается в сеть. Ее даже оттуда вытащить тяжело, если она там запуталась. А уж тем более она сама не вырвется. Вытащить тяжело рыболову. Иногда даже сетка рвется, прежде чем ты ее оттуда вот вытащишь, распутать так нелегко. Братья и сестры, сегодня сатана столько сетей расставил, вам скажу. И для молодежи, да и для стареньких людей. Мне исповедовались пожилые люди, в компьютер играют, деньги проигрывают, попались в такую сеть. Мне исповедовались люди, даже верующие христиане: Геннадий Сергеевич, это игромания, проигрывают все, даже женатые люди, хуже, чем наркомания. У меня, говорит, одно желание: где я только деньги раздобуду, я сразу же иду и проигрываю все. Я говорю: чего у тебя началось это? Ну, это приближенный человек, он проиграл все абсолютно, весь дом свой растащил. Вот, он говорит, началось с того, что я сразу же выиграл 2000 долларов. Я, говорит, удивился. После этого все, со мной что-то случилось. Он врач, у него прекраснейшее образование, он заведует кафедрой медицинской. Я, говорит, ничего сделать не могу, недавно он перерезал себе вены. Не могу освободиться. Страстное желание играть. Братья и сестры, началось все с безобидных вещей. Это сеть, в которую он попал. Сатана уловил его в свою волю. Сколько таких молодых людей? И я знаю некоторых членов церкви, братья и сестры, которые только мне исповедовались. И о некоторых уже решения даже принимали. Не могут освободиться, начали играть. Какая опасная вещь. Сегодня этот интернет, сколько мы предупреждаем, нас что, все слушаются? Братья и сестры, это сеть написана, которая найдет на всю вселенную. Вот она сегодня нашла эту сеть. Туда не все попадутся, братья и сестры. Не все попадутся. Бог сохранит своих, желающих жить свято. Но кто-то запутается в эту сеть и выпутается ли? Потому что воля сатанинская очень ужасная, страшная. У него есть власть и определенная сила. Бог может только сохранить. Молодежь дорогая, будьте аккуратны. Вот, допустим, спорт. У нас некоторые молодые люди спрашивают, члены церкви, можно ли там? Мы там пойдем, кто, кого бокс тянет, кого футбол тянет, кого там турник, кого еще что-то. Братья и сестры, ну, где-то какие-то упражнения физические можно сделать для развития. Пускай где-то детишки развиваются физически до своего времени. Но когда это становится увлечением, это опасная вещь. Это сеть, из которой вырваться будет тяжело. А если тебе еще медаль на грудь повесят, а если еще тебе рекламку хорошую сделают, а если тебе еще в газете напечатают, ты оттуда не вырвешься, друг дорогой. Мы недавно совершали молитву над человеком-гигантом, по 2 метра роста, вот такие вот плечи, он олимпиец. Братья и сестры, ему побольше 30, но меньше 40. Вот. Это тот, которого наш брат, тренер по этим вопросам воспитывал. И он привел к нам его с братьями, говорит, помолитесь. И вот такой здоровенный детина стоит и с инфарктом. Он говорит, я все свое здоровье отдал, достигая олимпийских медалей. А теперь никому и не нужен, говорит, и хожу, задыхаюсь. Все силы свои отдал, и вот 40 нет лет еще, 40 нет, и здоровья нету. Братья, вы можете помолиться? И вот этот олимпиец, а его собрат некогда, когда Владимир Геннадьевич нас попросил поехать с его олимпийцами побеседовать, он их воспитывал, когда будучи тренером. Вот, и Владимир Геннадьевич, они все его выше ростом, такие здоровенные. Владимир Геннадьевич, медали сначала, потом Бог, медали. Так его похлопали, знаете, снисходительно. Их тренер уже дедушка, ему уже 60 лет. Вот, медали сначала. И вот эти медали. А сейчас никому не нужны. 40 еще лет нету. А теперь, братья, помолитесь, чтобы Господь мне хоть немножко здоровица дал. И вот мы за этого олимпийца с возложением рук молимся, чтобы Господь милость для него оказал. Братья и сестры, это такая сеть, из которой вырваться очень тяжело, если ты захотел медали золотых. И получишь ли их ты, дорогой друг? Скорее всего, нет. А здоровье свое подорвешь так, и сатана так уловит, потом попробуй вырваться, и ты для кого ты нужен потом будешь? Для Царства Божия? Дряхленьким придешь туда, вот с костыликом, может быть, просто чтобы войти, может быть. Да ничего полезного, ничего не сделаешь для Господа. Братья и сестры, это опасная вещь, это не наше дело совершенно христианское, увлекаться такими вещами. И Писание говорит, они производят ссоры. Мне одна мамочка подходит, говорит, Геннадий Сергеевич, помолитесь за сына моего. Я, говорит, знать не знала. Оказывается, есть целый коллектив отлаженный, и не только у нас в городе, во всей стране. И мой сын туда попал. Это не те болельщики, которые ездят за всеми, знаете, вот, спартакиадами, за всеми соревнованиями. Нет. Это тот колоссальный коллектив, в задачу которого входит возбудить в людях вот такой экстаз, чтобы началась обязательно потасовка. Они ее и заводят, эту потасовку. То есть самое главное – привести людей к экстазу и начать потасовку. Вот это целая коллегия людей работает в этой области. Там есть свои тренера. И говорит, и мой сын туда попал. Он мастерски уже умеет это делать. Ему возбудить толпу вокруг себя вообще несложно. И настроить друг на друга. Там целые приемы есть. Братья и сестры, вот к чему все это ведет. Наше ли христианское дело смотреть все это и участвовать в этих делах безумных? Писание говорит, они рождают ссоры, вот эти все соревнования. Рабу же Господа не должно ссориться. Наша задача быть приветливым, учительным, незлобивым. Если кто это не предостерегает тебя, он попадет в эту сеть, и выпутаться оттуда очень сложно. Очень сложно. Мы читаем еще одна сатанинская сеть, в которую попали, и некоторые даже, возможно, и братья. Желающие обогащаться впадает в искушение и сеть. Братья и сестры, это тоже опасное дело. Могут быть богатые, служи своим добром для Господа. Благослови тебя Господь. Братья и сестры, в принципе, они иногда и необходимы. Апостол Павел говорит, богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они были добры, снисходительны, общительны, И богатели добрыми делами. Вот позиция богатого человека. Если тебе Бог дал талантливость такую, способность, ты можешь хорошо зарабатывать деньги, может быть, у тебя свой бизнес какой-то есть, ты будь общительным, не замыкайся, не ищи себе только партнеров, ищи себе братьев. И будь щедр, увидь нужду народа Господня, людей, подари часть своего богатства. И Писание говорит, вот ты ущеваешь, чтобы они были богаты добрыми делами. Если этого не будет, и у тебя желание обогащаться, ты попался в сеть. Братья и сестры, таким людям вход в Царство Небесное очень ограничен и затруднен. Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное. Причем, если богатый человек перестает быть общительным, у него времени не хватает на собрание, он занят своими коммерческими делами. Братья и сестры, знаете, какой большой себе опасности он подвергает? Потому что корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Они знаете, какие стали? Не доброхотные на добрые дела, а доброхотные на похотливые похождения. Это я немножко вам своими словами, тут смысл передаю, что там записан в Писании. Кем они становятся? Вот это богатство ведет человека к разнузданности, греховным желанием и тому подобное. Поэтому Христос и не дает нам очень многого, потому что человек склонен вот к таким приключениям греховным, и он подвергает себя большим опасностям. Братья и сестры, сатана может обольщать, обольстить, увлечь лестью, соблазном. Это он тоже делает очень, как бы сказать, с большим постоянством. Апостол Павел предупреждает нас, но боюсь, чтобы, как змей хитростью прельстил Еву, чтобы ему ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Он обольщает, он иногда подсунет литературку, какого-нибудь направления, знаете, не евангельского, вот, или, знаете, так вот, начинает грех так прикрывать, что человек даже и не понимает, что это грех, и втягивает в какую-нибудь греховную ситуацию человека. Вот он обольщает и увлекает лестью. Апостол Иоанн предупреждает, ибо многие обольстители вошли в мир. Они не будут щадить стадо. Вот их задача все разорить, это обольстители. Вот. И человек может попасться. Дух же ясно говорит, что в последние дни отступит некоторые от веры, внимая духам, обольстителям и учениям бесовским. Вот это, братья и сестры, бывает очень опасно. Бесовские всевозможные учения – это все отступление от Господа нашего Иисуса Христа. Вот такая мысль. Да, не только христиане спасаются. Всеобщее такое, знаете, надо попроще смотреть на поведение, ничего страшного, все мы много согрешаем, и зачем такими быть строгими и тому подобное. Вот такая мысль пришла, человек стал лояльный ко греху, вот, и тому подобное. Я вам уже рассказывал, например, там у нас в Скандинавии, я вот людей лично знаю, там в Финляндии, они только голос подняли против однополых браков, братья и сестры, потому что у людей уже мозги повернулись, непонятно в какую сторону. Вот, делают грех и даже не видят, какое безумие они совершают. Безумие. Когда это в церкви начало проникать, так одного сразу в тюрьму закрыли, потому что там государственная программа. Нельзя этого делать, нельзя обвинять этих людей. Как это так? Каждый имеет свою волю и тому подобное. Каждый должен жить по совести. Братья и сестры, это как раз не евангельская позиция, жить по совести. Потому что совесть может быть такая, вот запутанная, вот и совесть может быть такая сожженная, что человек делает грех с ненасистимостью и еще себя оправдывает. Такие люди были в апостольский период времени. Апостол Иуда об этом хорошо сказал. Вот они, даже можно и прочитать, как эти люди, какую позицию занимают. «Крались некоторые люди и издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству». Вот если это ведет к распутству, к греху, братья и сестры, это не от Бога. И мысли, и желания. Это вот как раз обольщение. Сатана может обольщать. Братья и сестры, мне вообще не хочется больше о нем говорить. Он может совращать, обманывать, мучить, связывать и бросать в темницу. На все это есть ссылки Святого Писания. Я бы мог их просто процитировать даже наизусть или прочитать. То есть он может очень многое делать, братья и сестры. Но бояться этого не надо, и в страх приходить тоже нельзя. Какую позицию мы должны, как христиане, занять? Я уже вам прочитал. Чтобы мы могли встать, вот, для того, чтобы противодействовать, противостоять, чтобы устоять день злый, для этого облечься надо вот, в доспехи воинские. И в какие, в первую очередь, братья и сестры, облекитесь во Христа Иисуса. Я сейчас буду больше о Христе, ну, по времени уже не смогу долго говорить, но скажу самое главное. Враг, сатана, побежденный враг, временно он еще действует, братья и сестры, но непобедимый Христос. И вот я сейчас мысли наши перевожу на Него. Вот кто может нас защитить во всех обстоятельствах, когда мы искушаемся, когда сеются плевелы в нас, вот, или в среду нашу, когда мысли от сатаны навиваются в наше сердце, когда он пытается запутать нас в свои сети, братья и сестры, спасение только одно – это во Христе. Христос сказал, «Мне дана вся власть на небе и на земле». Абсолютно все принадлежит нашему Господу. Он прежде всего и все им стоит. И это самое главное. Братья и сестры, кто находится под защитой нашего Господа, он безопасен. Кто в крепости и не выходит из нее, ему сатана не повредит. Мы считаем, ибо как он, то есть сам Иисус Христос, претерпел, быв искушен, то может искушаемым помочь. Братья и сестры, для меня это большое утешение. Сатана меня может искушать, но кто мне помощь? Христос. Но сатана с Христом не справится, братья и сестры. Со мной справится, со Христом нет. И если я под защитой Христа, я в безопасности. И вот надо всегда, какое бы искушение вас ни постило, сразу же прильнуть ко Христу. Господи, защити! Не веди во искушение, избавь меня от лукавого. Братья и сестры, помощь будет гарантирована. Я не знаю, каким образом, но Христос защитит. Бог ли не защитит вопиющих к Нему день и ночь? Он подаст защиту вскоре. Таков наш Господь. Братья и сестры, Иисус Христос может избавить от всякого зла. Сатана искушает злом, а Христос избавит от всякого зла, если мы обращаемся к Нему. Мы считаем так. Второе послание к Тимофею, 4:18. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Вот кто может избавить и сохранить, братья и сестры. Апостол Павел очень уверенно об этом говорит, это гарантированно. Вот он говорит об опасностях, но сразу же с такой радостью «И избавит меня Господь и сохранит для своего небесного царства». Братья и сестры, Христос помогает искушаемым, Он избавляет от зла и Он защищает своих людей. Как я уже процитировал этот стих, Бог ли не защитит? И Он избавляет благочестивых. Второе послание к Тимофею, мы читаем, Петра, второе послание Петра, 2:9. «Ибо знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Знает Бог». Братья и сестры, это большое утешение. Он нас сохранит для своего небесного царства. Ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на оный день. Что такое залог? Братья и сестры, это гарантия всех Божьих обетований. То есть Бог знает, как, все, как нас сохранить и сохранить наш залог. Апостол Павел так спокойно об этом говорит. Я знаю, Искупитель мой жив. Но я немножко своими словами, это слова Иова. Вот, Иова Бог сохранил, и апостол Павел уповал на него. Послание к Ефесянам, в 3 главе мы читаем, «А тому, кто действующую в нас силу может сделать несравненно больше того, о чем мы просим или помышляем, тому слава и в церкви, и во веки веков». Он может сделать больше, братья и сестры, чем я сейчас процитировал тексты Святого Писания, которыми мы можем охраняться и которыми Господь нас сохраняет. Бог может больше сделать, поэтому враг убежит. Не потому, что я такой сильный, как написано, противостаньте ему твердую веру и убежит от вас. Не потому, что я герой, потому что сильный Христос. А я с ним, я в нем, и он со мною. Братья и сестры, и тогда вот все оружия сатанинские, они бессильны, но я должен находиться под его покровом. И послание к евреям, последний текст я читаю, мы помолимся. Итак, приемле царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить Богу с благоговением и страхом. Вот мы приняли эту благодать, спасающую, научающую, вразумляющую и охраняющую нас. Братья и сестры, давайте будем ее хранить. И вот тогда мы безопасны. С какой бы стороны сатана ни подошел, в хорошее, благоприятное для меня время, или в день искушения, в день злой, с какой бы стороны ни подходил и в какой бы день ни подошел, я всегда буду защищен. Я всегда смогу дать ему отпор с верою, с упованием на Господа Иисуса Христа. Пусть Господь нас благословит и поможет нам все наши помышления и помыслы направлять к небу. Кто силен сохранить залог наш на иный день. Давайте мы помолимся Господу нашему Иисусу Христу и прославим его за это собрание. Аминь.